Глава 122. Золотистый жук уже в который раз пошел на штурм оконного стекла, но снова потерпел неудачу. Отскочив от стекла, он грохнулся на подоконник, а с него на пол. Спец перевел дух и уже хотел испепелить это мерзкое чудовище портативным гекатором, когда к окну подошел его напарник Фрин. Он открыл створку и выбросил жука наружу, где его в полете склевал стриж-молочайка. «Но и какой смысл было делать это, Фрин? Его все равно сожрали птицы». «Не нужно во всем искать смысл. Есть надлежащие правила, и я им последовал. Жук хотел попасть туда, и он попал. А если бы ты его сжег, ты бы нарушил 18-ю статью о равновесии сил в природе». «Ну что ж, пусть так. А сколько нам еще ждать?» 8 часов». «8 часов! Да за это время мы бы уже добрались до маяка Нормана». «Не факт. Пираты-роллимеры активизировались. Постоянно приходят сообщения о нападениях на наши корабли. Персонал расходует ядерные боеголовками сотнями тысяч, а Лига подсчитывает убытки. Поэтому ради безопасности пришлось бы двигаться по обводной петле, а это долго». «Слушай, Фрин, а давай говорить как нормальные объекты фринтагонийского права 2-го уровня. Ты согласен?» «Ну хорошо, а только что это изменит?» «Это ничего не изменит. Наши жертвы не станут думать о нас лучше. Но, возможно, я буду лучше понимать тебя, а ты меня. И мы перестанем посылать начальству онлайн-отчеты каждого нашего разговора». «Так положено по инструкции, спец, как и с выбрасыванием жуков». «Да иди ты подальше со своими инструкциями. Помнишь Лунсвель?» «Но». «Вот и но. Рейнтера поймали шаманы и связали договорным обещанием. И теперь он пропалывает редиску в далекой провинции, как какой-нибудь мугл. Вот это по инструкции». «А ведь всего-то нужно было испепелить их мегагекатором. Но он действовал по инструкции». «Да, и это правильно», — ответил упрямый Фрин. «Мы не должны оставлять следов нашего появления». «А я не хочу пропалывать редиску или что там еще. С нашими технологиями мы сверхсущества, а без них жалкие муглы». «Моглы» – неприличное слово. «Но так отметь это в донесении». «Уже». «Но ты...» – спец покачал головой. «Я сделал это согласно инструкции. Ты должен понять меня, спец. Ты ни на что не претендуешь, а у меня впереди кандидатская практика. На твои фокусы инспекторы посмотрят сквозь пальцы, а мои занесут в кандидатское досье». «А ну-ка, тихо!» – поднял руку спец. Он отошел от стены, чтобы разряды статического электричества от его костюма не мешали улавливать едва заметный звук, который, как показалось спецу, был звуком приближающегося электрокара. «Мне кажется, они возвращаются». «Да нет, этого не может быть. Объект сегодня дежурит, и у него...» «Перестань, Фрин, сам послушай». «Я не слышу». «Отойди от стены. Разряд от твоего бодискина не дает тебе слышать». Фрин сделал шаг и тотчас кивнул. Теперь он тоже слышал этот звук. «Может, это прежняя смена?» «Персонал из другой смены работает в корпусе напротив ангара, если ты забыл». «Не забыл. Значит, что-то случилось, и они возвращаются». «Готовься, Фрин. На этот раз работаешь ты». «Но почему я?» Забеспокоился Фрин и быстрым движением сунул в рот капсулу благоприятора. «Мы же договорились, что на тебе акции, а я выполняю общие меры, теоретическую поддержку, связь, навигацию». «Мы не договаривались. Это ты сам так решил. А я до времени был с тобой согласен. Но пора преподать тебе практический урок». «Но спец!» – Фрин протянул руки к напарнику. «Тихо! Они уже идут!» И действительно, внизу загрохотали тяжелые шаги на раздулов, которые поднимались в рабочее помещение. Вскоре дверь открылась. Пахнуло противопожарной пропиткой обмундирования. И в комнату ввалились два широкоплечих сержанта. Угрюмых и чем-то расстроенных. Разумеется, никого посторонних в помещении они не заметили. Бодискины работали в режиме светового огибания. Но долго ждать незваные гости не стали. Первым проявился спец и сказал, как обычно. «Привет, ребятки!» А после того, как у Нараздулов расширились их маленькие глаза, проявился Ифрин, сходу включив гекатор в режим парализатора. Щелкнул разряд, и оба Нараздула сложились, как потерявшие жесткость конструкции. Все обошлось без травм и увечий, как того и требовала инструкция. «Ну вот», — сказал спец, улыбаясь. «Ты все сделал правильно, и ничего с тобой не случилось». «Да», – заулыбался Фрин, все еще тяжело дыша. До этого он еще никогда не работал парализатором. Ну, то есть на тренажерах, конечно, работал. Преподаватели из обучающего центра требовали доведения всех действий до автоматизма. Однако бить парализатором по живым объектам Фрину до этого не приходилось. Это делал более опытный спец. «Ну что, давай дальше». «Конечно», – кивнул Фрин и, пристегнутым к запястью сканером, провел вдоль обездвиженных тел Нараздулов. «Вот этот, справа», – указал он. «А точно? Посмотри еще раз. Может светиться копчик, а могут фонить бедренные суставы. Их генетика была выверена плохо». Программа запускалась в спешке, поэтому осталось много нерасшифрованных хвостов. Постарайся определить маяк максимально отчетливо. «Ой!» – смутился Фрин. «Теперь мне кажется, что не справа, а слева». Спец вздохнул. Он намеренно запутывал напарника, чтобы тот почувствовал зависимость от более опытного товарища и перестал стучать в центр.